Эпизод 70. «Стёпа, я не готова к такому разговору», — ответила я. «Я подумаю, но ничего не обещаю. Но ничего не обещаю». «Ты не простила меня?» «Нет, Стёп, не простила», — честно сказала я. «И сомневаюсь, что смогу, если честно. Ты поступил как... как самый последний гад в мире», — договорил он за меня. «Признаю. Но я все еще люблю тебя и хочу начать сначала. Не продолжить то, что было, а прямо вот с самого начала, с чистого листа, как говорится». «И ты полагаешь, что я смогу так легко вымести из памяти то, что ты сделал?» «Не думаю», — сказал он. «Но попытаться стоит, если чувства у тебя еще живы. А мне кажется, что живы». «Когда кажется, креститься надо», — огрызнулась я. «С чего он решает за меня, что я чувствую, а что нет? Откуда ему знать, что в чужой голове творится? Чужая душа — потёмки. И так оно и есть. Я не уверена, конечно, что чувств на самом деле вовсе не осталось к нему. Всё-таки почти 30 лет брака. Но и сказать, что я хотела бы все возобновить, не могла. Хотя дети бы, наверное, порадовались за воссоединение семьи. А Димка перестал бы злиться на отца окончательно. Но не уверена, совсем не уверена, что я хочу это продолжать». «Люб, ну хватит тебе. Я же серьезно. Давай попробуем снова. Не могу я тебя забыть». И он попытался меня поцеловать. «Стёпа, у нас гости в доме!» Увернулась ловко я. И вовремя, потому что дверь стали дергать с той стороны. «Люба, у тебя все в порядке?» Услышала я голос Романа. «А этому что тут надо?» Нахмурился бывший муж. «Люба, ты с кем там?» Послышалось с той стороны двери. В этот же момент в дверь позвонили. Пришел последний гость. Мэр города Серов Михаил. Я же закусила нижнюю губу от курьёза всей ситуации. Все мои мужики, так сказать, собрались в одном месте. Впрочем, Степана я не приглашала. Сам пришел. И как теперь все это разгребать? «Я открою», — сказала я, открывая сначала дверь кухни, а затем и входную. Роман и Степан остались возле кухни и смотрели друг на друга не очень дружелюбно. Но я сосредоточила свое внимание на человеке на пороге моей квартиры. Курьер. Увы, это был не Михаил, а обычный курьер. Но с цветами. От Серова. В букете была записка. «Сбежим от всех этим вечером. Буду ждать в машине сегодня в 22 часа». Я прочла и снова нервно закусила нижнюю губу. Какие насыщенные вышли у меня именины. Я получила сразу три предложения перейти к чему-то более серьезному. И кого же мне выбрать? Вопрос непростой. Вернуться в прошлое и провести работу над ошибками? Смотреть смело в будущее и начать что-то новое? Принять того, кто ближе по духу и общему делу? Или, может, никого? И остаться свободной в этой своей новой жизни?